Внимательно изучив бумаги, Вериена изумленно покачала головой. «Дорого же она оценила мою голову. Принять ее в род, титул имперского князя, золотой призер императорских скачек и 1000 золотых в придачу. Впору гордиться. Это, пожалуй, самый большой гонорар охотнику за все время их существования. Теперь я понимаю, почему ты все же решился на меня напасть», — сказала она ему, передавая бумаги назад. «Не имперского князя, а не наследного княжича», — поправил ее Олег. «Это существенная разница». «На территории империи — да. Однако за пределами ее границ, согласно Иринийскому соглашению, все лица, принадлежащие к сенатским родам империи, получают именование и почести полноправного князя. Для них даже было введено специальное название – имперский князь. Довольно плохо разобравшийся в хитросплетениях эльтианской политики, Олег счел за лучшее прекратить спор, продолжая недоумевать про себя. Как так, будучи в империи всего лишь ненаследным княжичем, пусть даже и из очень знатного рода, за ее пределами он превращается в целого князя? По-моему, это сумасшествие. Но я не против, сделал он заключительный вывод. Еще бы ты был против, господин имперский князь, весело отозвалась закончившая переседлывать его жеребца Вериена, вскакивая в седло. Догоняй, хозяин! Она слегка толкнула его в плечо и, смеясь, дала шпоры коню. Олег вскочил на звездочку и начал преследование. Он быстро догнал Вериену, однако поначалу ему никак не удавалось ее запятнать. Она уворачивалась, крутилась под брюхом у идущего галопом коня, быстро спрыгивала, пробегала пару шагов, держась за седло, и заскакивала обратно, выделывала прочие цирковые финты, никак не позволяя дотронуться до себя. В конце концов Олегу удалось ухватить ее за кончик длинных черных волос и легонько дернуть. «Ах ты! Ну теперь держись!» В притворном гневе Вериена развернула коня. «Сдаюсь! Сдаюсь! Сдаюсь!» Олег поднял руки. «Дай отдышаться!» И действительно, если лицо Вериены оставалось все таким же аристократически бледным, а полная грудь вампирессы вздымалась с той же частотой, что и раньше, то раскрасневшийся Олег с трудом переводил дыхание. «Знаешь», — заговорила девушка, когда он отдышался, — «такое со мной впервые за все мое существование. Мне ведь действительно понравилось с тобой играть». «Невероятно. Видимо, это твое влияние». «Все-таки ты очень молод», — задумчиво сказала она. «А что здесь такого невероятного? Весело ведь. Ты, кстати, здорово с конем управляешься. Научишь?» «Обязательно. Вольтежировкой и фехтованием мы с тобой займемся в первую очередь. Тебя гонять и гонять надо. А то на лошади сидишь, как корова на заборе, и меч в руке держать не умеешь. Я в детстве и то лучше со шпагой упражнялась». «Ага, ага. Высших вампиров по двору шпагой гоняла, а оборотни пинками отшвыривала», — ехидно заявил Олег. «Тогда еще не было высших вампиров», — серьезно сказала Вериена. «Их сделали только через 114 лет после моего рождения». «А ты?» — не подумав, брякнул Олег. «А я тогда была простой девушкой из рода Нагаль, веркой-амазонкой, как дразнили меня братья». «Простой девушкой, умеющей фехтовать, великолепно владеющей вольтежировкой и разбирающейся в международных отношениях? Немного странный набор умений для простой девушки. К тому же, как ты тогда стала высшим вампиром, если их тогда не было? Или ты хочешь сказать, что тебя превратили в вампира в возрасте 114 лет? Тогда тебя следует поздравить. К этому возрасту ты выглядела великолепно». «Ну, не совсем простой, конечно. Если тебе так нравятся титулы, графиня Дель Нагаль к вашим услугам. Правда, на месте, где раньше располагались наше графство и владения наших соседей, сейчас простираются выжженные земли. А из всего нашего рода живой, да и то условно, осталась я одна. В остальном ты почти угадал. Кстати, спасибо за комплимент. В возрасте 114 лет я стала высшим вампиром. Но к тому времени я уже 89 лет питалась исключительно жидкой пищей, будучи простым вампиром. А вот перешла я на этот рацион вскоре после того, как мне исполнилось 24 года. Понятно. Так сколько же тебе тогда лет? Ну, вообще-то такие вопросы дамам не задают. Однако, если уж тебе так хочется знать, протянула Вериена. Олег поспешил заверить, что сгорает от любопытства. Мне... Тут она сделала эффектную паузу и торжественно закончила. 24 года. Вредина, прокомментировал Олег. Нет, правда. По крайней мере, человеческих.